Татьяна Устинова. Вишенка на торте. Читает Дарья Болотова. Однажды в какой-то телевизионной программе психологи и разные другие умные люди разбирали житейские ситуации. Я была в числе экспертов, хотя особенным умом не блещу и психологом не являюсь. Я тихо сидела, ожидая, когда меня о чем-нибудь спросят. Я тогда что-нибудь отвечу, и меня отпустят домой. И меня спросили. «Татьяна», — спросил меня психолог, тонко улыбаясь, «а кому в вашей семье достается самый красивый кусочек торта? Ну, тот самый, на котором вишенка». Вопрос простенький, на троечку вопрос, подумаешь? Но я растерялась. Я не знала, что ответить. Я некоторое время смотрела на психолога, как коза, а потом проблеяла, что не знаю. Слушайте, я правда не знаю. То есть я понимаю суть, чувствую второе дно, ловлю подтекст. Психолог спрашивает меня сейчас, кто в семье главный любимый. У нас и тортов-то этих никто не ест, кроме меня. Ни вишневых, ни шоколадных, никаких. То есть я получаю весь торт целиком, вместе со всеми вишенками и шоколадными зайцами, если таковые присутствуют. Я никогда не могу его одолеть. Он медленно черствеет, и на него приходится налегать нам вдвоем с помощницей Ритусей. Мужики мои не едят тортов, и точка. Еще они равнодушны к подаркам. Любым. Каким угодно. Это еще с деда Миши повелось. Дед Миша родился в 1910 году и на все именинные и прочие подношения реагировал одинаково. Он говорил «благодарю» и клал коробку или сверток рядом с собой. Так же точно поступает мой папа. Когда мы привозим ему подарок, любой, какой угодно, он неизменно указывает нам «лучше бы матери чего-нибудь купили» и тут же о подарке забывает. Кто же? Кто получает у нас эту вишенку на торте? День рождения сестры в декабре. Праздник и буйство. Море шампанского, хризантемы, приготовления. Как правило, поездка куда-нибудь, хоть в село Вятское, чудесное место под Ярославлем, хоть в Сочи, пусть один денек, да под пальмой, красота. Мой собственный день рождения в апреле — праздник и буйство в удесятеренном масштабе. Шампанское с утра. Салат с крабами, отгул на работе, диск Максима Леонидова, куча подарков, корзина с цветами, курьеры из издательства и гости тоже с утра. Мужские дни рождения от мала до велика. На даче все таскают дрова или ладят забор, или поправляют собачью будку, а потом шашлычок и стопочка. Подарки в пакетах стоят неразобранные, и моя задача — ничего из этих пакетов не забыть увезти домой. М-да. 8 марта подарки никакие, конечно, не предусмотрены, кроме мимозок и тюльпанов. Зато бывает торжественный обед из 5 блюд и торт, который, кроме меня, никто не ест. 23 февраля, напротив, обед не предусмотрен. Лишний выходной можно употребить на разные хозяйственные работы или на лыжный поход. Зато предусмотрен ужин. Ужинать едем к папе. У него 23 февраля день рождения. Лучше бы матери чего-нибудь купили. Мне и в голову никогда не приходило, что вишенка на торте, тьфу ты, привязалась она ко мне, может достаться кому-то из мужчин. Не сестре, не маме, не мне, а, допустим, Максу, Инкиному мужу. Он и тортов-то никогда не ест. После передачи я решила вот как. В этом году, 8 марта, я буду изо всех сил поздравлять своих мужчин. Боже мой, как это трудно — жить с нами. Как иногда невыносимо бываем мы, как несправедливы, как придирчивы, как мы лучше всех все знаем, как любим упрекать и как не любим признавать ошибок. Как много нужно великодушия и широты души, чтобы все это выносить, прощать, не обращать внимания. А они выносят, прощают, не обращают. Они не едят тортов, и всучить им вишенку не удастся. Зато я напеку 2 кастрюли пирогов с мясом и с капустой. Суну в морозилку стопки, а водочка давно припасена. Наварю солянки и накуплю всем по 10 пар носков. Почему-то им всегда не хватает носков и штанов. а вовсе не вишенок. Хоть бы и на торте.